Dobrý den. Slava Boga. Da. Нет. That's it. That's all I know. Это, в принципе, все, что я знаю. Ja. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Конечно. Jag kan prata en liten svenska. But I don't know any Russian or Ukrainian. Но по-русски и по-украински я не очень. But my name is David Guzik. Но тем не менее меня зовут Дэвид Гузик. And my wife over there is Inga-Lil. Здесь моя жена. And we are so happy to be here for this conference. И мы так счастливы быть здесь на этой конференции. I want to thank Pastor George and the other leaders who have invited us here. Я хочу поблагодарить пастора Джорджа и всех тех других лидеров и организаторов, которые пригласили нас сюда. And for so many years we have heard about what God is doing in Ukraine. Мы так много лет уже слышим о том, что Бог делает на Украине. But of course, to see it with our own eyes is so much more of a blessing. Но видеть это собственными глазами это еще более огромное благословение. So thank you for the invitation. Поэтому спасибо вам за приглашение. As you can tell, I'm an American. Как, наверное, вы уже догадались, я американец. I come from California. Приехал из Калифорнии. I lived there my whole life until 3 years ago. Я там жил всю мою жизнь до того, как вот 3 года назад уехал оттуда. So now I'm a Californian. Поэтому я сейчас калифорниец. Married to a Swedish woman. Который женился на швейцарке. Living in Germany. Шведке. И живу в Германии. And speaking in Ukraine. И теперь проповедую на Украине. God is amazing. Бог удивительный. I want to bring you a greeting not only from my children. Я хочу поприветствовать вас не только от имени моих детей. But also with the church that I am connected with in Germany. Но и от имени той церкви, с которой я связан в Германии. I am not the pastor of the church. Я не являюсь пастором церкви. The pastor's name is Nick Long. Пастора зовут Ник Лонг. And the church is called Calvary Chapel of Ziegen. И церковь называется Церковь Голгофы в Зигине. And I want to encourage you by telling you. И я хочу ободрить вас. That God is doing a great work in Germany just as he is doing in Ukraine. Сказав вам, что в Германии Господь тоже очень много хорошего делает, точно так же, как и здесь. You know, there are 13 Calvary chapels in Germany. В Германии 13 церквей Голгофы. And most all of those congregations are very strong and full of life. И практически все эти церкви очень сильны, и они очень жизнедейственны. And so I bring you a greeting from Pastor Nick and the people of Calvary Chapel of Ziegen. Поэтому примите приветствие от пастора Ника и от верующих в церкви Голгофы в Зигине. And as I said, I'm not the pastor of that church. И как я уже сказал, я не являюсь пастором этой церкви. But I'm the director of a Bible college that's connected with the church. Но являюсь директором библейского колледжа, который работает непосредственно с этой церковью. And so God has given my of serving at that Bible college. И Бог дал нам с женой служение именно быть и работать в этом библейском колледже. But also we travel around as much as we can to visit churches and pastors in Europe. И также мы много путешествуем и навещаем многих церквей, встречаемся со многими пастырями в Европе. And so over the last 3 years we've been able to visit many different countries and many different churches. И на протяжении последних 3 лет мы смогли посетить много стран и много церквей. And so now to come to this part of Europe, it's like a dream for us. И сейчас приехать в эту часть Европы для нас просто как сбывшаяся мечта. Well, I see the verse that you have up on the banner for the conference. Я увидел тот стих, который написан у вас на плакате сверху здесь. And I can't read it, but I know what it says. Я не могу его прочитать там, но я знаю, что там написано, о чем он говорит. It says, "But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry." Там говорится, но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. I think that's the Holy Spirit's word for the church in Ukraine. Я верю, что это слова, которые Дух Святой говорит сейчас для нас здесь в Украине. And I believe that the Holy Spirit really spoke to us last night through Pastor George's message. Я верю, что Дух Святой проговорил к нам уже вчера вечером через проповедь пастора Джорджа. And really, what I'm going to speak to you about this morning, и то, о чем я хочу говорить сегодня утром, it's almost just a follow-up of what George said last night. Это практически часть вторая того, что начал говорить вчера пастор Джордж. So please turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 1. Поэтому давайте откроем в наших Библиях второе послание Тимофею, первую главу. And as you turn there, I want to pray very quickly. И когда вы сейчас откроете эту первую главу, я хочу коротко помолиться. Father, I thank you for my brothers and sisters here in Ukraine. Очень небесный, благодарю тебя за моих братьев и сестер здесь в Украине. I thank you for the fellowship you've given us together in the gospel. Благодарю тебя за то общение, которое ты даешь нам в Евангелии. And we set these days apart for you. Мы эти дни, Господи, отвели только для тебя. We pray that you would speak to us and that your spirit would be poured out. Мы молимся, Господь, чтобы Ты говорил к каждому из нас и изливал Твой Дух Святой на каждого из нас. We want to hear your voice this morning. Мы хотим услышать Твой голос сегодня утром. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Well, I will assume that most of you know about the Apostle Paul. Ну, я подозреваю, что большинство из вас знают в общем и в целом про апостола Павла. This amazing man that God used in the first days of the church. Это удивительный человек, которого Бог использовал в первые годы служения первоапостольской церкви. And Paul wrote many of the books of the New Testament. Павел написал многие книги в Новом Завете. They were letters that he wrote to churches. Это были письма, послания, которые он написал к церквям. And some of those letters he wrote from prison. Некоторые из этих писем он писал, будучи в тюрьме. For example, Ephesians and Philippians and Colossians. Например, послание Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. But those letters were written from what we call Paul's first imprisonment. Но эти послания были написаны во время так называемого первого заключения Павла. It's the time described at the end of the book of Acts. Это то время, которое описано в последних главах книги Деяния. But Paul was released from that imprisonment. Но потом Павел был выпущен из заключения. And he traveled around spreading the gospel for some years after that. И после этого он еще несколько лет путешествовал, несколько лет еще благовествовал. We don't know exactly for how long. Мы не знаем точно сколько лет. But he was eventually arrested again. Но мы знаем, что в конце концов его арестовали опять. Now there was a big difference between his first imprisonment and his second imprisonment. Между первым заключением и вторым существует огромная разница. His first imprisonment was waiting so he could bring his case before Caesar. Первое заключение длилось столько, сколько он стремился попасть на аудиенцию к властям, чтобы, так сказать, объяснить, за что его арестовали. His second imprisonment was waiting so that he could be executed. Но второе заключение длилось столько, сколько оно должно было продолжаться до того, как он был казнен. There's a big difference between the two. Разница очень большая. Paul wrote this letter of 2 Timothy from his second imprisonment. Второе послание Тимофею Павел писал из своего второго тюремного заключения. And so there's like a shadow over the entire book. Поэтому, когда мы читаем эту книгу, мы можем увидеть над ней такую, знаете, зловещую немножко тень. And the shadow is the death of Paul that's going to come very soon. И эта тень грядущей уже очень близкой кончины земной жизни апостола Павла. He didn't know exactly when. Он не знал точно, когда придет этот конец. But he knew that it was coming. Но он знал, что в этот раз он уже близко. And so Paul was thinking, how can I pass ministry on to other people? Поэтому Павел думал, как я могу вот все то мое служение, которое дал мне Бог, теперь передать каким-нибудь другим людям. If you know that you're going to leave, you worry about what's passed behind you. Если вы знаете, что вы там уезжаете или, в общем-то, совсем уже уходите в другой мир, то вы будете волноваться о том, как передать свое служение кому-то, кто сможет его продолжать. Now, Paul didn't start thinking this way when he was in prison. Павел не начал размышлять об этом тогда, когда уже попал в узы. He thought this way throughout his whole ministry. Он размышлял об этом на протяжении всего своего служения. But when you're in prison and you know you're going to die soon, но когда вы попали в заключение и вы знаете, что вскоре наступит казнь, there's a special urgency to pass it on to others. То вы чувствуете особую такую горячность того, что вот настало время, нужно все передать. That's why Paul spoke to Timothy the way that he did. Именно поэтому Павел обращается здесь к Тимофею именно так, как он здесь к нему обращается. And I want you to look at 2 Timothy chapter 1 verse 6. И я хочу, чтобы мы с вами открыли 2 Тимофею, 1 глава, 6 стих. Where Paul wrote, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands." 1 глава, 6 стих. По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Do you see what that verse is saying? Вы видите, что говорит этот стих? You know, I think it's always wonderful to come and speak before European congregations. Я знаю, что это всегда великолепно выходить и проповедовать перед европейской аудиторией. With people who have had a good education. Особенно перед людьми, у которых там высшее образование, может, два высших образования. Because the Bible's not hard to understand in places like this. Потому что в таких моментах Библию понимать довольно-таки легко. Well, you've probably figured it out already. Вы, наверное, уже, в принципе, для себя здесь все выяснили. Many of you could probably preach the rest of this sermon for me. Многие из вас запросто могут выйти и очень красиво закончить эту проповедь вместо меня. I mean, here it is right here. Потому что, так сказать, здесь все сказано. Timothy had a gift within him. У Тимофея был дар. But he had to stir up that gift into action. Но этот дар нужно было возогревать, чтобы он пламенел и активно действовал. Now, isn't that a wonderful principle? Разве это не великолепный принцип? Timothy was a gifted, valuable man for the kingdom of God. Тимофей был одаренным, очень ценным человеком для Царства Божьего. Yet it seems he was not very bold or not very brave. Хотя складывается впечатление, что он не был таким уж смелым, таким уж активным и таким уж зажженным, горящим. Возможно, Тимофею, например, очень не нравилось там обличать кого-то. You know people like that. Вы знаете, что есть такие люди, которым трудно выяснить какие-то там недоразумения. Oh, they're full of love. Эти люди полны любви. And that's very important, isn't it? И это очень важно, не правда ли? Paul was very happy that Timothy was full of love. Павел был очень и очень счастлив от того, что Тимофей был полон любви. But it's as if he's saying, Timothy, your love is not enough by itself. Но складывается впечатление, что Павел говорит, что Тимофей, тут одной любовью самой по себе ты не обойдешься. You also have to be a man of boldness. Тебе также нужно быть таким горячим человеком, быть человеком смелым. A man of action. Человеком действия. Now, this is what Paul was like himself. Похоже, что Павел был именно таким. Paul was a man of deep love. Павел был человеком с глубочайшей любовью к людям. But he wasn't afraid to confront other people when they needed to hear it. Но он не боялся говорить людям о каких-то проблемах и недоразумениях и выяснять с ними, что делать, как избежать или разобраться со сложившейся ситуацией. See, think about the qualities of a good shepherd. Поразмыслите над характеристиками хорошего пастыря. A good shepherd has a tender heart for the sheep, right? У него должно быть обязательно очень такое нежное сердце, которое переживает за овец, правильно? But a good shepherd will also boldly confront a wolf. И обязательно этот добрый пастор с нежным сердцем постарается сделать с волком все необходимое, чтобы этот волк, так сказать, исчез с поля зрения его и овец. So it seems that Timothy had the first part of that really good. И похоже, что первая часть вот этого пасторского сердца у Тимофея была однозначно и очень классно. Paul now encourages him on the second part of it. И теперь Павел ободряет и призывает Тимофея, чтобы он развивал вот эту вторую часть пасторского сердца. And if you go through the books of 1 Timothy and 2 Timothy together, если вы за один присест прочитаете первое и второе послание Тимофею, You'll find about 25 times when Paul tells Timothy, be strong and be bold. Вы обнаружите примерно 25 упоминаний, где Павел ободряет Тимофея там мужаться, быть смелым, там переносить что-то, быть воином, и вот в таком духе. Now for some of you, this is the last message in the world that you need to hear. И может быть для кого-то из вас эта проповедь совсем даже не то, что вам нужно сегодня услышать. You're already too bold. Может быть кто-то из вас уже занадто горячий или слишком смелый или бойкий. Maybe some of you, you need to learn how to be at peace and calm down. Может быть, кому-то из вас наоборот нужно учиться как-то сказать в мире, в спокойствии, так сказать, лагерным сердцем все это делать. And so we have to let the Holy Spirit speak to our circumstance. Поэтому позвольте Духу Святому говорить вам в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. But whether you tend to be more bold or less bold, но независимо от того, или вы там суперсмелый, или вы там не суперсмелый, I can say to every one of you, я могу сказать каждому из вас, stir up the gift of God that's within you. Возогревай дар Божий, который в тебе. You see, you can't just be passive. Мы с вами не можем быть пассивными. You can't just sit back and let it all happen. Мы не можем просто сидеть и наблюдать, как жизнь течет день за днем. You have to stir up the gift of God that's in you. Мы должны возогревать дар Божий, который в нас с вами. Isn't that interesting to think about? Разве не интересно задуматься об этом? That God may give gifts to a person. Что Бог может человеку дать дары. Powerful spiritual gifts. Часто это очень сильные дары. Это духовные дары. And yet those gifts never are expressed. Но бывает, что эти дары никогда в этом человеке он так и не проявит. They're never put into action. Человек так никогда и не вступит в действие, не воплотит эти дары. Because even though the gift is within the person, it needs to be stirred up. Потому что, несмотря на то, что дар уже дан человеку, человек должен его в себе возогревать. Now I take a look at a room of this many believers. Я рассматриваю всех нас, сидящих в этой палатке и рядом. And I mean not just regular believers. И мы с вами, это не просто какие-то там среднестатистические верующие. But believers who would take the time and the trouble to come to this time, this place. Но мы с вами те верующие, которые позаботились о том, чтобы найти время, накопить деньги, приложить усилия и приехать сюда. And I think, wow, think of all the gifts that are in this place. И я размышляю, мама родная, сколько же даров у этих всех людей. That's awesome to think about, isn't it? Это действительно потрясающе, просто посмотреть и задуматься. Well, I mean, look at what happened on the day of Pentecost. Вспомните опять же, что произошло в день Пятидесятницы. And there was only 120 believers there. А там была еще только конференция 120 верующих. We've got a lot more than that here today. На нашей конференции больше, чем 120 человек. And so if we were to go down person by person, say, what are all the gifts in this room? Поэтому если мы вот так вот стульчик за стульчиком, каждый повернемся к скамеечка за скамеечкой и спросим, а какой у тебя дар от Бога. Well, we could change the world, couldn't we? Мы с этими нашими дарами легко можем изменить весь мир. I mean, did you hear Pastor George's missionary heart last night? Услышали ли вы вчера, насколько сердце пастора Джорджа везде, где угодно в этих миссионерских действиях и поездках? For Ukraine to be a great missionary sending nation. Насколько он мечтает и видит, чтобы Украина переворачивала этот мир с головы на ноги. Well, maybe there were some of you who heard that last night and thought, no, I don't know if that can happen. И может быть кто-то из вас услышал это вчера вечером и подумал, ой, не надо, вот, ну такое, чтобы уже было, то вы зафантазировали. I tell you, it can happen. Но я говорю вам, это может произойти. It can happen if you stir up the gift of God that's in you. И это может произойти тогда, когда именно вы каждый будете возогревать дар Божий в вас. This tells us about how God works His gifts. Именно здесь рассказывается о том, как Божьи дары действуют. He doesn't work them in us as if we're robots. Бог не манипулирует нами как роботами по своим приказам и своим пультам. Don't sometimes people think that? Хотя люди, по-моему, иногда так думают. Now I'll give you a personal testimony about the gift of tongues in my life. Я расскажу вам о том, как дар говорения на иных языках происходил в моей жизни. There was a time that if I thought that if God was going to give me the gift of tongues, было время, когда я думал, если Бог захочет дать мне дар говорения на иных языках, He would give it to me, and I would just open my mouth. Он даст мне его, и я только так открою рот. You know, like this. Вот так именно. Нижнюю челюсть вот так. And then the sound would come out of my mouth. И потом оно как заговорится само как-то. I wouldn't have to do anything. И мне ничего не надо будет делать. But that's not how the gift of tongues works. Но не так действует дар говорения на иных языках. I mean, with me, as the gift of tongues comes to me, I have a mental image or impression of a word I should say, a sound I should make. Для меня дар говорения на иных языках это слова, которые приходят, зарождаются в уме и потом говорятся. But it's up to me to actually put my tongue and my lips and my voice to use in doing it. И дальше это уже зависит от меня, буду ли я вкладывать мою там голосовой, речевой аппарат для того, чтобы действительно говорить на этих иных языках. But when we think about it, it's that way with all the gifts. И когда мы размышляем об этом, точно так же происходит со всеми духовными дарами. I mean, I think I have the gift of teaching. Ну, мне кажется, что у меня есть дар учения. I hope I have the gift of teaching. Я даже надеюсь, что у меня есть дар учения. You hope I have the gift of teaching. И вы надеетесь, что у меня есть дар учения. But I don't just stand here and go. Но для дара учения я не могу просто выйти, так сказать, опять же опустить нижнюю челюсть и будет проистекать. Даже этот дар, это то, что мне нужно возогревать, то, над чем нужно работать, то, с чем нужно пытаться что-то делать. See, because we always want to get out of balance on this. Нам постоянно хочется куда-то в сторону. I want to say to God. И я хочу иногда сказать Богу. All right, God, how do you want it? Хорошо, Бог, как ты хочешь, чтобы все происходило? Okay, either you do everything and I'll do nothing. Господи, либо ты делаешь все, и я делаю ничего. Or I'll do everything and you do nothing. Или уже давай я делаю все, и ты тогда делаешь ничего. And God just shakes his head, doesn't he? А Бог так это качает головой. He says, my child, you don't understand. И говорит, дитя, что ж ты опять не понимаешь? You and I will do this work together. Это ты и я, мы это делаем вместе. Yield to my Holy Spirit. Be filled with the Spirit. Ты подчиняешься моему Духу Святому. Ты наполняешься Духом Святым. And minister in the power of the Spirit. И ты служишь в силе Духа Святого. But you and I will work together. Но мы с тобой это делаем вместе. Now some of you are waiting for God to use you. Некоторые из вас ждут, пока Господь начнет вас использовать. God is waiting for you to stir up the gifts that are within you. А Бог ждет, пока вы начнете возогревать тот дар, который Бог дал вам. Some of you are waiting for a dramatic new anointing from God. Некоторые из вас ждут какого-то там драматичного проявления нового Божьего помазания. And God says, why don't you use what I've already given you? А Бог спрашивает, а чего бы тебе не использовать то, что я уже тебе дал? You saw it there in verse 6. Вы видели в шестом стихе. Stir up the gift of God which is in you. Возогревай дар Божий, который в тебе. And isn't that a great word to stir up? Разве это не прекрасное слово возогревать? I asked what the translation was for that verse beforehand. Я заранее спросил, как переводится конкретно это слово. And I think that the translation in that Bible is wonderful. И перевод в нашей русской Библии великолепный. Because it has the idea of stirring up a fire, of making it warm again. Потому что возогревание это действительно это то, что приносит опять, зажигает огонь, зажигает это пламя. What a great picture that is. Какая же это прекрасная иллюстрация. If you want to keep a fire burning strong, если вы хотите, чтобы огонь горел и чтобы он был яркий и горячий, you have to pay attention to it, right? Вам нужно поддерживать этот огонь, правильно? Заниматься этим огнем. You just don't start the fire and walk away. Вы не разводите там огонь, потом куда-то уходите. Oh, it'll burn strong all through the night. Да, будет гореть, всю ночь будет гореть, куда он денется? No, you have to tend it. You have to stir it up. И на самом деле вам нужно поддерживать огонь. For some of you, the fire has gone out. у некоторых из вас этот огонь местами затухает. God has given this verse to you today. И сегодня Бог через этот стих говорит к вам. It's time to warm up the gift of God that's within you. Настало время для вас возогревать тот дар, который Бог дал вам. Now, notice something else here. Обратите внимание еще на одно. The gift was in Timothy. Этот дар был в Тимофее. How did it get in Timothy? Каким образом он его принял? It says, through the laying on of my hands. Написано, через мое рукоположение. Now, this is one way that God uses to communicate spiritual gifts. Это один из способов, который использует Бог для передачи духовных даров. It is not the only way. Но это не единственный способ. It is possible for you to go and be alone in a room. Может быть, что вы запросто в комнате уединитесь. To get down on your knees before God. И сами наедине преклоните свои колени перед Богом. To seek Him and to be filled with the Holy Spirit. Вы будете искать Его, вы будете искать наполнение Святым Духом. And that God would give you gifts right there with nobody else around. И Бог вложит в вас свой дар без рукоположения кого-либо находящегося рядом. So the laying on of hands is not the only way. Поэтому передача дара духовного через рукоположение не единственный способ. But it is a wonderful way. Но это прекрасный способ. I see many different ways that gifts are poured out in the Bible. Я в Библии вижу очень много разных способов, как Господь вкладывает в нас свои дары. Sometimes they're poured out on a person all by themselves. Иногда это происходит, когда человек находится сам наедине с Богом. Other times they're poured out on a whole group together. Иногда они изливаются на огромную группу людей. Isn't that wonderful? Разве это не прекрасно? You know, these wide outpourings of the Holy Spirit, that's what we call revival. Эти огромные, широкомасштабные излияния Святого Духа мы называем пробуждением. And we pray for that. И мы об этом молимся. And we long to see it. И мы жаждем увидеть это. But there's another way that gifts are given. Но и другими способами передаются дары. And that's through the laying on of hands. Передаются через рукоположение. Do you remember when Paul was confronted by Jesus on the road to Damascus? Вы помните, когда Павел по дороге в Дамаск встретился с Иисусом? And he was struck blind. И вы помните, как он там, увидев Иисуса, ослеп? And they led him into the city of Damascus. И уже сопровождающие привели его в Дамаск. Where a believer named Ananias met him. И дальше к нему пришел верующий по имени Анания. And what does it say? И что там написано? It says that he laid hands upon him. Написано, что он возложил на него руки. Paul was healed of his blindness. Павел получил исцеление от своей слепоты. He received the Holy Spirit. Он исполнился Святого Духа. Gifts came into his life through the laying on of hands. И духовные дары вошли в его жизнь через это возложение руки молитву. And then in Acts chapter 13. И дальше в 13 главе Деяний. When the Holy Spirit spoke and said, "Send out Saul and Paul and Barnabas for the work which I've chosen for them." Когда проговорил Дух Святой и сказал: "Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их." It says that they laid hands on Paul. Написано, что они возложивши на них руки, отпустили их. And you know, spiritual gifts were given to them then. И вы знаете, что тогда им тоже были даны духовные дары. So it isn't just a one-time thing in our life. Поэтому приобретение духовных даров – это не то, что должно произойти в нашей жизни только один раз. So really, the message that I have for you is very simple this morning. Поэтому все то, что я хочу сказать вам сегодня, это очень просто. Is that God perhaps has already given you gifts. Во-первых, это то, что Бог, скорее всего, уже дал вам свои определенные дары. And you need to seek God. И вам нужно искать Бога. And say, Lord, how can I stir up the gifts that you've already given me? И вам нужно спрашивать у Него, Господи, как мне возогревать те духовные дары, которые Ты дал мне? That's where you should begin. Вот с этого вам необходимо начать. начать сейчас. But if you really believe that you have no gifts, но если вдруг вы сейчас верите, что вот нет у вас на этом этапе вообще никаких духовных даров, then ask somebody to lay hands on you and pray for you. То тогда подходите к людям, которые могут возложить на вас руки, помолиться за вас, чтобы вы их получили. The Holy Spirit will work. И Дух Святой будет действовать. You know, God didn't love Paul more than he loves us. Бог не любил там Павла сильнее, чем он любит кого-то из нас. Every time you hear of these great works that God did through other people. Каждый раз, когда вы слышите, что через каких-то там людей Бог совершал великие дела, you should rejoice. Вы должны радоваться. Because the same Holy Spirit that was in them is in you. Потому что написано, что тот же Святой Дух, та же сила, какая была в них, та же присутствует в каждом из вас. Now, I think this comes as a strategic time. И я думаю, что это подводит нас к времени стратегии. Because you heard what Pastor George said last night. Потому что вы услышали, что сказал вчера пастор Джордж. A lot of the leadership is leaving here. Многие из лидеров и служителей уезжают от нас. Just like God called Paul and Barnabas out, so he's called many of the Markey family out. Так же, как Бог вызвал Павла и Варнаву, чтобы они переехали в другое место служить, так же Господь сейчас уводит многих из наших лидеров в другие места. And humanly speaking, we can be very, you know, upset at that. И с человеческой точки зрения мы можем запросто рассердиться и обидеться. You know, oh, George is gone. What will we do? Все, Джордж нас кидает. Что будем делать, непонятно. Don't worry about it. Не волнуйтесь об этом. The Holy Spirit that fills George is still here. Дух Святой, который наполняет Джорджа, не уезжает в Киргизстан, он остается здесь с нами. It's not George's work. Это не действие там дары Джорджа. It's the Lord's work. Это Господни действия и дары. Now, what it'll just mean is you have to stir up the gift of God that's within you. Но это означает, что вам действительно нужно сейчас особенно возогревать дары Святого Духа в вас. And if we'll all do that, the work of the Lord will go on greater than before. И если каждый из нас это будет делать, то работа Господня будет просто невероятным образом дальше продолжаться. Because God has given godly leadership to these believers. Потому что Бог дал нам с вами благочестивых лидеров. And He's given His Holy Spirit. И Бог дал нам с вами Святой Дух. And so this is the exhortation I have for you this morning. Поэтому хочу призвать вас в это утро. Now, let me end with a story from the great Welsh revival. Хочу в заключение рассказать историю из событий пробуждения Уэльса. In 1904 there was an amazing outpouring of God's Spirit in Wales. В 1904 году было огромное излияние Святого Духа в Уэльсе, Британии. And in not a very big area. Это не был такой какой-то огромный район. In 6 months. Но за 6 месяцев. More than 100,000 people were converted. Более 100,000 людей там обратились к Богу. And that revival spread out all over the world. И это пробуждение разнеслось волной по всему миру. But one man that God really used in the Welsh revival, his name was Evan Roberts. Но Эван Робертс это был один из тех людей, которых Бог очень сильно использовал во время этого пробуждения. But Evan Roberts didn't schedule meetings in different churches around Wales. И этот человек, он не составлял расписание этого пробуждения и что и как где будет происходить там по церквям. He would just let the Holy Spirit lead him to whatever church he should go to. Он просто прислушивался, когда Дух Святой вел его из одной церкви в другую. So he would just show up at a church. И он просто внезапно появлялся на служении в очередной церкви. So one day, during the revival, Evan Roberts showed up at the church. И вот Эван Робертс однажды явился там в очередную церковь во время этого пробуждения. Everybody was so excited. Все были в восторге. The church was packed. Церковь была заполнена до отказа. Now, when I say packed, I mean packed. Если я говорю, что она была заполнена до отказа, это значит, что яблоку не то, что упасть негде было, его внести туда некуда было. It was so full that he couldn't walk to the front where the platform is. То есть настолько была забита церковь, что он еще от входа, ему трудно было вообще пробиться, чтобы хоть как-то подойти даже к сцене, начать проповедовать. He had to walk on the shoulders of the men on top of them to get up to the pulpit. То есть ему пришлось влезть на плечи людей, которые там разойдите, извините, разрешите пройти, пронесли его к сцене. And then he stood up in front of everybody. И тогда он встал перед людьми. And he said, "Let's pray." И он сказал: "Давайте помолимся." And everybody was so excited. И все были в таком восторге. And he said, "Before we pray, I have something to say." Сказал: "А вот сейчас перед тем, как мы помолимся, позвольте мне сказать нечто." He said, "Do you believe the promises of God?" Он сказал: "Вы верите в обещания Божьи?" And everybody cheered. Yes, they believe the promises of God. И все говорят: "Да, мы верим в Божьи обещания." And he said, Would you agree that a promise made by our Lord Jesus is especially precious? И он говорит: "Вы согласны со мной, что те обещания, которые дал Господь Иисус, они особенно драгоценны?" Everybody said, "Amen." Все говорят: "Да, конечно, аминь." And then he said, "Do you remember the promise Jesus made?" И затем он спросил: "Помните одно из обещаний, которое дал Иисус?" Where two or three are gathered in my name, I would be there in the midst of them. О том, что где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Everybody said, "Oh yes, we remember that promise." И все говорят: "Да, мы помним это обещание." Then Evan Roberts asked. И тогда Эван Робертс спросил: Do we have two or three here today? Можем ли мы найти тут двух-трех человек в зале? Everybody laughed because the room was so full. И все засмеялись, потому что зал был переполнен. So he said, "So do you believe Jesus is here?" И он спросил: "Так что, говорите, что верите, что Иисус здесь?" They said, "Yes." И все сказали: "Да, мы верим." He asked again, "Do you really believe Jesus is here?" Он говорит: "Вы очень-очень верите, что Иисус прямо здесь?" And they all said, "Yes." Они говорят: "Очень-очень верим." He said, "Well, then you don't need me." Он говорит: "Ну тогда я пошел." And he put on his hat and his coat and he walked out a back door. Он надел свою шляпу, он надел свое пальто и он вышел через черный ход. Now, I heard an interview with somebody who was there at that meeting. Я читал интервью с человеком, который присутствовал в этом переполненном зале тогда на служении. And he said, "Well, what did you do?" И у этого человека спросил интервьюирующий: "Так и что вы сделали после того, как он надел шляпу и вышел?" And they said, "Well, at the moment we were all shocked." Он говорит: "Ну, на мгновение мы все постояли в шоке." But then we realized Jesus is here. А потом мы таки поняли, что Иисус здесь. And he said, "And we had a great meeting." Он рассказывал, что собрание прошло просто великолепно. Well, Jesus Christ is here among His church in Ukraine. Иисус сегодня здесь среди нас и наших церквей в Украине. And we praise the Lord for it. И мы славим Господа за Его присутствие. And He speaks to you this morning. И Он говорит к вам сегодня утром. And He says, "Stir up the gift of God which is in you by the laying on of hands." И Он призывает тебя. Возогревай твой дар, который я дал тебе, говорит Господь. Let's pray together. Давайте помолимся. We thank you for your presence, Lord Jesus. Мы так благодарны тебе, Господь Иисус, за твое присутствие. You have not left us as orphans. Господи, ты не оставил нас сиротами. But you have come to us. Но ты пришел к нам. And you have given us gifts. Ты дал нам дары. I pray, Lord, that you would help each individual. И я молю, Господи, чтобы ты помог каждому человеку здесь. To stir up the gift of God that is in them. Возогревать тот дар, который ты, Господи, вложил в этого человека. And that you would, Lord, even bring more gifts. И я молю, Господи, дай нам еще больше даров. Through the laying on of hands. Через возложение рук. Oh, we thank you, Lord. Мы благодарим Тебя, Господь. We thank you that this is Jesus's church. Мы благодарим, что это церковь Иисуса Христа. Not just here in Kiev. И эта церковь не только здесь, в Киеве. But all over where you're doing this wonderful work in Ukraine. Но везде, по Украине и везде, где Ты совершаешь Твои чудные дела. Thank you for your work and for your spirit. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твои дела. Благодарим за Твоего Духа. And we ask your blessing upon the workshops and the rest of the day that we have together. И мы молим Твоего благословения на все семинары и на все то, что Ты хочешь, чтобы происходило здесь сегодня. In Jesus' name.